дорогие телезрители, наша передача выходит в преддверии праздника Рождества Христова, и естественно, что она будет посвящена именно этому великому событию, событию историческому. Правда, в течение долгих десятилетий в школах, в университетах нас учили тому, что не было Иисуса Христа. Никто в Вифлееме не рождался, что это миф. Наверное, в каком-то смысле для некоторых убедительны все эти рассказы о мифичности, личности Спасителя, были потому, что люди не имели возможности поехать на то место, где произошли эти события. Наверное, мало исторических событий, свершений, о которых бы сохранилось так много материальных памятников. Собственно говоря, вся Святая Земля — это материальное свидетельство об исторических событиях, связанных с Библией, в том числе и с Новым Заветом. Когда приближаешься к базилике Рождества Христова в Вифлееме, построенной в IV веке, по крайней мере, древнейшие части этой базилики относятся к тому далекому времени, то понимаешь, как ты близок к самому этому событию. Ну что такое 300 лет? Давайте отсчитаем 300 лет назад вот от нашего времени. Это закладка Петербурга. Событие, хорошо описанное, ни у кого не вызывающее никаких сомнений. Но можно было бы себе представить, чтобы в 2003, допустим, году, когда мы будем праздновать 300-летие Петербурга, кто-нибудь построил бы памятник, событию которого бы не существовало в истории. Ну, кто же будет на такого рода мифические события зря деньги тратить? А вот спустя 300 лет после Рождества Христова на Вифлеемской земле создается замечательный памятник, храм, базилика Рождества Христова. А совсем рядом поле пастушков. То самое поле, где вифлеемские пастухи в ту рождественскую ночь пасли своих овец, им явились ангелы. Небесные силы, которые возвестили им великую радость о том, что родился Спаситель мира. А сама-то базилика Рождества построена не просто где-то, а в совершенно конкретном месте. Она построена над пещерой, которая тогда, 2000 лет тому назад, использовалась для закона скота в ненастную погоду. Это был такой естественный хлеб. Пастухи использовали пещеры, когда была непогода, чтобы уберечь свой скот от непогоды. Вот именно в этом Вифлеемском вертепе, в этом хлеву и произошло событие, которое мы 2000 лет празднуем. Родился Спаситель. Как повествует одно из рождественских песнопений, ему не оказалось иного места, иного пристанища. По вполне понятной и естественной как бы причине. В то время проходила перепись населения по приказу римского императора. И семья Спасителя, Дева Мария с опричником Иосифом, прибыли в Вифлеем для того, чтобы выполнить свой долг, чтобы участвовать в переписи. Приехали в Вифлеем потому, что их далекие предки были из этого города. Это была их малая родина. Вот и прибыли в город Вифлеем, куда и должны были приехать. А кроме них много других людей. И потому все гостиницы были переполнены. Наверное, переполнены были и дома. Так что не оказалось им места. Дева Мария и обручник Иосиф остановились в этом вертепе, в пещере. И здесь родился Спаситель мира. С Вифлеемом связано множество замечательных событий в истории. Но если говорить о ближайших к нам исторических событиях, то, конечно, нельзя не вспомнить торжественное празднование 2000-летия Рождества Христова. В 2000 году, 7 января, в базилике Рождества состоялось торжественное всеправославное богослужение. Главы всех поместных православных церквей участвовали в этом замечательном празднике. Больше того, приехали Вифлеем и главы православных государств. Никогда ничего подобного не было в истории. Все собрались около вертепа. Вместе молились. Каждый свою, в своей церкви, в своей стране. А все вместе о нашем грешном и метущемся мире, о роде человеческом, который идет трудными путями своей истории. А вот в этом году не будет празднования Рождества Христова в Вифлееме. Там идут бои. Грех привел к тому, что люди даже на святой земле, в эти святые священные дни, не могут жить в мире. Из-за развернувшихся сражений между израильтянами и палестинцами никто не может гарантировать безопасности. И потому торжественные празднования отменены. Конечно, будут совершаться богослужения, священники, монахи будут их совершать. Наверняка в храм придет местное паство, а вот уж таких широких богослужений с большим привлечением народа в этом году в Вифлееме не будет. И, может быть, для каждого верующего человека это должно быть поводом к тому, чтобы помолиться и о Святой Земле. О том, чтобы наконец-то мир пришел на эту землю, по которой ходили ноги Спасителя, которая столько имеет памятников, свидетельствующих о жизни Господа, святых апостолов, об истории Церкви. Мы празднуем Рождество Христово, Рождество Спасителя мира. Почему называем Иисуса Спасителем? Потому что Он действительно спас род человеческий. В Иисусе Христе сам Бог вошел в наш мир, в историю. Мы не можем понять, как это произошло. Человеку не дано вообще проникнуть в эту тайну. Мы можем только лишь благоговейно к ней прикоснуться и сердцем, верой воспринять. Но факт остается фактом. Бог вошел в человеческую жизнь. Стал действительно одним из нас. И вот через это вхождение в человеческую жизнь, в человеческую природу, в человеческую историю, Бог разрушил всякое следостение, которое было между Ним и творением. То самое следостение, ту самую стену, которая возникла в результате человеческого греха, совершенного на заре истории, первородного греха и греха вообще совершаемого людьми. Бог по своей любви все эти горы беззакония и вересты человеческих скорбей, человеческой злобы разрушил и вошел в нашу жизнь. Это, конечно, мистическое явление. И в полной мере мы поймем это после смерти, когда мы лицом к лицу предстанем пред лицом Божиим. А вот сегодня спасение нам проще понять в других категориях. Ну, к примеру, все философы, какие только были в истории человечества, стремились своей философией в конце концов объяснить мир, его устройство, его предназначение, место человека в этом мире. Для того, чтобы человек был счастливым. Для того, чтобы он понимал, как все устроено. Для того, чтобы человек знал, что ему точно нужно делать, а чего не нужно делать. Чтобы быть счастливым. Чтобы иметь полноту жизни. Вот можно сказать, что каждый из этих мыслителей внес какой-то вклад в общую картину истории человеческой мысли. И, наверное, ни про кого нельзя сказать, что он впустую все писал, трудился, создавал. Но ни про одного философа нельзя сказать, что он реально помог людям эту полноту жизни иметь. Не на каком-то философском уровне, не на уровне философских прозрений, а на уровне реальной жизни, повседневной жизни. Ни один философ не сделал никого счастливым. Кроме, может быть, творческих переживаний отдельных мыслителей, учеников. А вот Господь Иисус Христос принес нам такое учение и такой пример своей собственной жизни, что реально сделал счастливыми и делает счастливыми очень многих. Да, собственно говоря, всех тех, кто с верой принимает сказанное им слово. Он не поразил мир какой-то сверхфилософией. Почему афинские философы скептически отнеслись к проповеди апостола Павла, сказали ему: послушаем тебя в другой раз. Неинтересно. Видимо, слишком просто, или уж слишком даже, может быть, как-то и не на уровне того понимания мира, на котором те философы находились, и не приняли апостола Павла. Как, собственно говоря, многие сегодня не принимают христианской проповеди. Но Христос реально принес людям весть о спасении. Вот, например, что стоит такое слово Спасителя? Более блажен тот, кто отдает, чем тот, кто принимает. Блажен значит счастлив. Это одна фраза, одно слово. А какая тайна человеческого счастья за всем этим? Христос нас учит тому, что если мы отдаем, мы становимся более счастливыми, если мы принимаем. Может быть, все эти слова идут вразрез с логикой нашей жизни, когда каждый хочет к себе потянуть, а Бог учит нас тому, что счастье открывается, когда не к себе тянешь, а от себя даешь. И о многом другом можно сегодня сказать. Может быть, самое важное, что мы в день Рождества Христова должны понять, что Господь действительно через Рождество нас спас. Он соединил нас с небом. Он открыл нам дверь вечной жизни. Но и в этой земной жизни Он так многому научил нас. Таким важным и простым истинам, следуя которым каждый человек, вне зависимости от своего положения, от состояния здоровья, от материального достатка, может и должен быть счастливым, иметь полноту бытия. Я сердечно поздравляю вас с великим и светлым праздником Рождества Христова и желаю вам счастье. Счастье от Бога. Пусть благословение рожденного Вифлееме Христа Спасителя пребывает над всеми нами.